Начало 30-х годов. Все, что делалось не за деньги и не ради большой деньги, не затроньте, не заденьте бессеребряные деньки. Торопливо сгребали получку, торопливо съедали паек. Было нам хорошо, получше, чем богатым. Пили чаек, жидкий-жидкий, наверное, морковный. Вспоминали свой долг верховный, торопливо, но справедливо. Да, поспешно, но не грешно. Мы деревья в лесах валили и возили с полей зерно. Всем работавшим в 31-м, в 33-м, в 36-м, всем душою, сердцем, нервом, бывшим в деле том непростом, полагается нам доплата, как ее ни назови, ни в рублях, нам не надо злата, уважения и любви.